Женщина стонала от боли, и Ричард предположил, что нервный ткнул ее в ребра пистолетом. Главный, развернувшись на переднем сиденье, положил руку с пистолетом на толстый кожаный подголовник. Пистолет был направлен Ричарду в грудь. Это был Глок-17. Об этом оружии Ричарду было известно все. По заказу своей части он проводил комплексное тестирование. Это задание ему поручили, когда он поправлялся после ранения, полученного в Бейруте. Для своих небольших размеров Глок показал себя очень неплохо. Ствол длиной 7,5 дюймов от бойка до дула. Достаточный для обеспечения точности стрельбы. С расстояния 75 футов Ричард пулями загонял в доску кнопки. Боеприпасы тоже мощные. Пуля весом в четверть унции покидала ствол со скоростью почти 800 миль в час. Емкость обоймы 17 патронов, отсюда название модели. И пистолет был очень легким. При всей своей огневой мощи он весил меньше 2 фунтов. Главные детали были из стали. Все остальное пластмасса. Черный полимер, как на дорогом фотоаппарате. В целом, замечательно сработанная штуковина. Но Ричард был не в восторге от Глока. Пистолет совсем не удовлетворял специальным требованиям его части. Ричард рекомендовал отказаться от этой модели. Вместо этого он предложил Беретту 92F. Также калибра 9 мм, Беретта была на полфунта тяжелее и на дюйм короче, а в обойме помещалось на 2 патрона меньше. Однако убойная сила была на 10% выше, чем у Глока. А для Ричера это имело очень большое значение. Кроме того, в Беретте почти не было пластмассы. Ричер остановил свой выбор на Беретте. Командир части, в которой он служил, его поддержал. Он отправил по инстанции заключение Ричера, и армейское руководство в целом согласилось с ним. На той самой неделе, когда Ричеру на грудь прикололи серебряную звезду и пурпурное сердце, армия сделала заказ на береты, хотя береты были более дорогими. НАТО всеми силами поддерживала Глоки, а голос Ричера, только что окончившего Академию Вест-Пойнт, звучал совсем одиноко. Потом Ричера переводили с места на место. Он служил на военных базах, раскиданных по всему земному шару, но больше ни разу не видел Глок-17. До сих пор. 12 лет спустя ему во второй раз представилась возможность хорошо рассмотреть пистолет. Оторвав взгляд от оружия, Ричард посмотрел на мужчину, который его держал. Лицо загорелое, вдоль линии волос белая полоса. Стригся недавно. У водителя был широкий лоб, блестящий от пота, зачесанные назад редеющие волосы, пухлое розовое лицо и самодовольная ухмылка урода, считающего себя красавцем. Такая же дешевая рубашка, купленная на распродаже, такая же ветровка. Такое же брюшко, говорящее о любви к попкорну. Такая же властная самоуверенность, чуть тронутая запыхавшимся волнением. Трое мужчин, возраст лет 30-35. Один предводитель. Один спокойный подчиненный, один нервный подчиненный. Все в напряжении, однако повторяют хорошо заученные действия. Загадка. Оторвав взгляд от неподвижного дула Глока, Ричард посмотрел в лицо предводителю, но тот покачал головой. «Никаких разговоров, козел! Одно слово, и я тебя пристрелю. Поверь мне на слово, молчи, и все будет хорошо». Ричард ему поверил. Глаза предводителя были твердые, как сталь, а рот сжался в узкую полоску. Поэтому Ричард молчал. Машина сбавила скорость и свернула к зданию заброшенного завода. Обогнула его по неровному бетонному покрытию. По прикидкам Ричарда, они отъехали 50 миль на юг от Чикаго. Водитель остановил седан за грузовиком, скрытым кузовом. Кроме грузовика, других машин на стоянке не было. Это был Ford Econoline, грязно-белый, еще не старый, но уже видавший виды. Раньше на борту имелась какая-то надпись. Теперь она была закрашена белой краской, не совпадавшей по оттенку с краской кузова. Ричард осмотрелся по сторонам. На стоянке валялось много мусора. Недалеко от грузовика стояла пустая банка из-под краски. И кисть. Вокруг ни души. Стоянка была пустынной. Если предпринимать какие-либо шаги к спасению, то сейчас было самое время и самое место. Но предводитель, едва заметно усмехнувшись, перегнулся назад. Схватил левой рукой Ричера за шиворот и приставил к его уху дуло Глока. «Сиди смирно, козел!» Водитель вышел из машины и обошел вокруг капота. Достал из кармана ключи и отпер дверь в задней части кузова грузовика. Ричард сидел неподвижно. Прижимать дуло пистолета к уху – поступок не слишком умный. Если резко дернуть головой, пистолет скользнет по лбу. После чего даже быстро нажатый спусковой крючок не наделает много беды. Возможно, пуля продырявит ухо над самой мочкой, и от грохота выстрела уж точно лопнет барабанная перепонка. Но эти раны не будут смертельными. Какое-то мгновение Ричард взвешивал «за» и «против». Но тут нервный вытащил женщину из машины и затолкал ее в кузов грузовика. Она проковыляла несколько шагов от одной двери к другой. Ричард следил за ней краем глаза. Вырвав из рук женщины сумочку, парень швырнул ее в салон седана. Сумочка упала Ричарду под ноги. Тяжело ударилась о толстый коврик. Большая сумочка, дорогая кожа, внутри что-то тяжелое, что-то металлическое. Такой гулкий звук мог издать только один металлический предмет, который может носить в сумочке женщина. Ричард посмотрел на свою спутницу, охваченный внезапным любопытством. Она лежала, растянувшись на полу грузовика. Ей мешала травмированная нога. Затем предводитель, сидевший спереди, толкнул Ричарда по кожаному сиденью в руки нервному. Как только один глок оторвался от уха Ричарда, второй воткнулся ему в бок. Ричарда вытащили на неровный бетон. Подвели к двери кузова грузовика. Затолкнули внутрь, к женщине. Нервный держал обоих под прицелом трясущегося глока, а предводитель тем временем достал из седана костыль. Подошел к грузовику и зашвырнул его в кузов. Он с грохотом ударился о металлическую обшивку. Пакеты с одеждой из химчистки и сумочка остались в легковой машине. Затем предводитель достал из кармана наручники. Поймал женщину за запястье правой руки и защелкнул на нем один браслет. Грубо дернул ее в бок и схватил запястье левой руки Ричера. Защелкнул на нем второй браслет. Подергал за цепочку, проверяя, что наручники надеты надежно. Захлопнул левую заднюю дверь фургона. Ричард увидел, как водитель поливает салон из пластиковых бутылок. Разглядел бледно-желтую жидкость, уловил сильный запах бензина. Одна бутылка на переднее сиденье, другая на заднее. Тут предводитель захлопнул правую дверь фургона. Последнее, что успел увидеть Ричард до того, как его окутал мрак, был водитель, достававший из кармана спички.